кожаные, на высоком устойчивом каблуке. Майкл не разбирается в названиях женской обуви, но помнит, что такие любила носить Аманда. Аманда! Вот чей это голос! Не может быть. Она тоже учится в Калифорнийском институте искусств, но на художественном направлении. Отлично играет на фортепиано, любит танцевать и носит неуместно вычурные для учебы платья. Да, Аманда своеобразная, но не настолько. Майкл не в состоянии представить ее в сыром подвале под завязку набитым ножами и пилами. Это просто совпадение. Но когда женщина опускается рядом с ним на колени и придирчиво осматривает обнаженный торс, он узнает ее лицо. Большие серые глаза, острые и кое-где грубоватые черты лица, пухловатые губы, седые волосы на этот раз собраны в высокий хвост. Это не совпадение. «Разве ты не хотел свидания, Майкл?» Аманда улыбается и берет его за руку, перебирая пальцы так, словно хочет выбрать один из них. А если так оно и есть? Уверенность тает быстрее, чем кусок льда на раскаленной сковороде. Она все смотрит, примиряется, пока, наконец, не останавливается на указательном пальце. Майкл не в состоянии произнести ни слова, не выходит даже вздрогнуть от страха, когда улыбка Аманды сменяется жутким оскалом. В ее обычно светлых, вдохновленных глазах плещутся жестокость и нечто, что можно описать лишь как безумие и одержимость. Когда Аманда вытягивает его руку и широко расставляет пальцы, из-за двери доносится классическая музыка. «Зачем?» Майкла начинает потряхивать от ужаса. Он вдруг понимает, что это 9-я симфония Бетховена, будто это знание может как-то помочь. Наверняка мозг пытается отвлечься от кошмара вокруг. Вот в памяти и всплывают всякие глупости. Нож сверкает в тусклом свете ламп, и Майкл хочет зажмуриться. Ничего не получается. Пронзительный крик заглушает музыку и голос Аманды. Боль застилает глаза, яркой вспышкой перед глазами стирает границы подвальной комнаты и перебивает силу препаратов, которыми его напичкали. Майкл чувствует запах крови. Переводить взгляд направо нет нужды. И так ясно, что Аманда одним движением отсекла ему палец. Как же больно! Она сумасшедшая. Хочется провалиться обратно во тьму, туда, где он не будет ничего чувствовать, где не будет ничего видеть. «Да брось, Майк, неужели и правда хочешь ее позвать? Она же не от мира сего». Он не знает, почему вспоминает слова лучшего друга именно сейчас. Смешно даже. Аманда-то и впрямь оказалась не от мира сего. «Два». Майкл замечает выражение блаженства на лице Аманды, когда вновь слышит ее голос. А сам молится всем богам, лишь бы это прекратилось. Но если на небесах кто-то и есть, отвечать они не спешат. Мышцы медленно приходят в норму, и вот Майкл уже может двигаться, только смысла в этом не на грош. Он кричит и стонет от боли, подергивается и откровенно воет. Ему не разобрать, что говорит Аманда, зато отлично слышно музыку. Та будто бы стала громче и накрыла собой все подвальное помещение. «Пожалуйста, пусть все закончится», — думает Майкл, будучи не в состоянии произнести ни слова. Он лишился уже 4 пальцев. Указательного и безымянного на обеих руках. Почему он не потерял сознание от болевого шока? Мир перед глазами расплывается и тонет в красноватой дымке. Это его кровь или жуткие, похожие на пауков, лилии? Хочется, наконец, отключиться, когда Аманда склоняется над грудной клеткой. Темные виниловые перчатки испачканы в крови. На плотной толстовке проступают пятна, но она выглядит спокойной и уверенной, будто издевается над людьми каждый день. Может, убийство для нее тоже ничего не значит? Она точно собирается его прикончить. Не волнуйся, Майкл. Ты запомнишь это представление на всю жизнь. Разве тебе никогда не хотелось стать частью чего-то грандиозного? Поверь мне, так тебя хотя бы запомнят, и фанаток будет хоть отбавляй. Я сделаю тебя частью настоящего шоу. Майкл мечтает играть в рок-группе и срывать овации на концертах. Мечтал. Сейчас-то он понимает, что задуманному едва ли суждено сбыться. Тонкой бледной рукой Аманда нажимает на скальпель с ненормальной для ее телосложения силой. Майкл снова кричит. Задыхается и захлебывается слезами. Когда это закончится? Пусть она остановится или творит, что хочет, только позволит ему отключиться. Но Аманда делает 4 глубоких поперечных надреза в районе сердца и поднимается на ноги. А теперь отдохни. Ты еще не готов? Нет, — хрипит Майкл. Пожалуйста, он больше не выдержит. Да, — Аманда улыбается. К представлению надо подготовиться. Не переживай. Ты не умрешь. Не сразу. Она отходит от него и расстегивает толстовку. Вот почему та оказалась такой объемной. Под ней Аманда прятала платье. Под низкую скамью летит кофта, а следом за ней брюки и тяжелые ботинки. В длинном черном платье с пышным красным воротником Аманда становится похожа на одну из лежащих рядом лилий. Майкл окончательно перестает понимать, что происходит. Ему и не хочется. Дверь хлопает снова. Сквозь застилающую взгляд мутную пелену Майкл видит незнакомого мужчину. Тот явно их с Амандой старше. Темные волосы отбрасывают тень на лицо, не позволяя разглядеть глаза, а на губах играет слишком уж довольная улыбка. Хочется попросить о помощи, но все надежды тают раньше, чем он успевает открыть рот.